Игорь Алмазов, Виктор Молотов, гений медицины, том 5, глава 1. Я бы предпочел словесный привет, но выбора мне не предоставили. Интересный вариант — угрожать пистолетом. Не магией и не холодным оружием. Этот нападавший действует наверняка. «Может, все-таки оповестите меня, за что я должен получить пулю?» — поинтересовался я, хотя было сложно сохранять спокойствие в такой ситуации, когда надо мной нависла угроза смерти. «Хозяин, мне действовать?» — мысленно спросил крысь. «А хорошо, что я сегодня не оставил его дома. Он тоже караулил в клинике на случай непредвиденных обстоятельств. К счастью, там его помощь не понадобилась. Подкрадись к нему сзади, возможно, пригодится твоя помощь», — мысленно согласился я. Мужчина продолжал держать пистолет нацеленным на меня. Современное оружие, и вживую я видел его впервые в жизни. Хорошо, что 2000 лет назад подобного не существовало. Как-то люди по-другому решали конфликты. Изящнее, что ли? «Вы перешли дорогу научному центру экспериментально», — наконец-то решил ответить нападавший. «Им это не понравилось». «А, это тот центр, который пытался купить мои научные разработки. И еще чуть не убил Маргариту». «Мне этот центр тоже не сильно нравится», — усмехнулся я. «Я собираюсь вас убить». Мужчина явно не ожидал настолько спокойной реакции. Он перехватил пистолет и постарался принять более уверенную стойку. Пистолет дрожал в руке нападавшего. Явно работает новичок. Доводилось мне видеть в прошлой жизни профессионалов, и вели они себя совершенно иначе. Я отметил темный переулок слева, 4 секунды до укрытия. Справа припаркованный автомобиль, 2 прыжка. Но бежать не собирался. «Крыс уже должен быть на позиции». «А, так я сразу не понял», — сарказмом ответил я. «А что же твое начальство даже поговорить со мной не захотело? Только отправляли какого-то посыльного. Дела я привык решать только с начальством». Мужчина явно засомневался. Ему дали четкие инструкции напугать меня, но вряд ли приказали убить. Центру это невыгодно, тем более что статья еще не успела выйти. Видимо, рассчитывают, что я продам разработки из страха за свою жизнь. Глупый метод. Даже Кобылин действовал куда более виртуозно. Держа пистолет одной рукой, второй нападавший торопливо достал мобильный. «А, ты поговорить решил?» Ситуация меня откровенно веселила. «Ладно, я подожду». Он кинул на меня гневный взгляд и приложил телефон к уху. Я видел капли пота на лбу нападавшего, слышал его учащенное дыхание. «Алло», — произнес он. «Да, я по поводу задания. Господин Боткин желает личной встречи с вами». «Да, говорит, что хочет обсудить дела лично». «Горю желанием и не могу дождаться». «Да, на курке. Слышит, конечно». «Понял». Мужчина убрал телефон, а после убрал и пистолет. Однако я уже оценил обстановку. От такого человека мне не составит труда отбиться. Поэтому я продолжал свою игру. «Ну, что сказал босс?» — с интересом спросил я. «Он ждет в нашем научном центре», — ответил тот. «Сегодня». «Нет, так дело тоже не пойдет». «Послушайте, может, у вас и нет другой работы, кроме ночных угроз людям пистолетом, но у меня сегодня был тяжелый день», — ответил я. «В научный центр к вашему боссу я приду завтра, в 7 вечера». «Вы не понимаете», — начал было он. «Завтра в 7 вечера», — повторил я. «Обманывать в этом мне смысла нет. Вы прекрасно знаете, где я работаю и каким путем хожу домой. Так что так и передайте вашему начальству. Всего доброго». Я сделал вид, что поправляю шнурки, поставив сумку на землю, чтобы туда вернулся клочок, а затем спокойно обошел мужчину и пошел дальше. «Хозяин, ты уверен? Уходить вот так?» Мысленно голос крыса звучал недоверчиво, хотя, мне кажется, он просто хотел поразвлечься. «На всякий случай, останься здесь и проследи. Если что, действуй по обстоятельствам. Нужно убедиться, что мужчина не последует за нами». «Понял». Клочок беззвучно выскользнул обратно и затаился в тени у стены. Интересно, какое сейчас лицо у горя нападавшего? как минимум очень сильно удивленная. Ведь я повернулся спиной к человеку, который только что угрожал пистолетом. Но он не выстрелит. Такой задачи у него просто не было. А задачей напугать он не справился. И как в такой ситуации он может быть уверен, что я не заявлю в полицию? Логично предположить, что теперь, до самого момента встречи с начальством, за мной будет организована слежка. Уже за углом я остановился и прислушался. До меня донесся приглушенный голос. Это нападавший говорил по телефону, докладывал начальству о провале. А потом раздался дикий вопль. «А-а-а, что за проклятие?» Раздался звук падения, грохот металла об асфальт, видимо, мужчина уронил пистолет. Затем последовала отборная ругань. Через минуту ко мне примчался довольный клочок, держа в зубах мой телефон. «Хозяин, ты бы видел его лицо!» Крыс еле сдерживал писк от восторга. «Что ты сделал?» Я присел на корточки, забирая телефон. Дождался, пока он расслабится и начнет снова звонить боссу. Подкрался сзади и цапнул прямо за ахиллово сухожилие. Он так смешно подпрыгнул, а потом начал вертеться, пытаясь понять, что это было. Пистолет выронил, телефон тоже. «Клочок, я не об этом тебя просил». «И это еще не все. Я записал все на видео. Смотри, как он прыгает на одной ноге и озирается. А в конце вообще с фонариком в телефоне начал по кустам шарить, крысу искать». Я усмехнулся и посмотрел видео. На записи было отлично видно, как я ухожу, а мужчина стоит с опущенным пистолетом и злобно смотрит мне вслед. Потом он достает телефон, набирает номер и говорит в трубку. «Алло, да, это я. Нет, не получилось. Он просто развернулся и ушел. Я не мог стрелять, вы же сказали только напугать». «Что?» «Да, назначил встречу на завтра, 7 вечера». И тут камера дергается, приближаясь к его ноге. В кадре мелькает серая тень, раздается вопль, и мужчина начинает свой дикий танец на одной ноге. «А, что это? Крыса! Огромная крыса!» — кричит он. Он пытается осветить фонариком место укуса, пистолет валяется на асфальте, уже всеми забытый. «Да, да, я слушаю!» — кричит он в телефон. «Нет, все в порядке. Просто тут крысы!» «Да, понял. Буду ждать инструкций». Камера отдаляется, снимая, как он, прихрамывая, идет к машине, постоянно оглядываясь и подсвечивая дорогу телефоном. «Идеальная месть», — гордо заявил Клочок. «Теперь он будет шарахаться от каждой тени, а его босс подумает, что он псих, который боится крыс». «Ты понимаешь, что это было опасно? А если бы он тебя заметил?» «Хозяин, я 2 жизни оттачивал искусство быть незаметным. К тому же...» — крыс ухмыльнулся. «Я еще и его машину заснял, и номера, и даже как он бинтовал ногу из автомобильной аптечки. У него, кстати, прививки от бешенства нет. Я слышал, как он по телефону спрашивал, нужно ли ему к врачу». «И что ему ответили?» «Сказали не позориться и замазать йодом. Представляешь, какая у него завтра будет походка на вашей встрече». Я рассмеялся, но тихо, чтобы этот придурок нас не услышал. И с чувством полного удовлетворения отправился домой. «Не может мой хозяин жить без приключений», — уже дома пробурчал крыс. «То с Кобылиным этим разборки были, а теперь вот с этим центром». «Я-то при чем?» — усмехнулся в ответ. «Это они сами любят на ровном месте разборки устроить». Клочок снова юркнул в мою сумку и достал мой телефон. «Я подумал, что видеозапись вашего разговора с тем мужчиной тоже будет очень кстати», словно, между прочим, заявил он. Открыл видеофайл и действительно увидел снятое снизу видео, где отлично был виден пистолет и лицо того мужчины, и слышен разговор. Качество было удивительно хорошим для съемки в темноте. Современные телефоны творили чудеса. «Ты что, с моим телефоном и там бегал?» — поразился я. «Это же неудобно». «Да в темноте меня все равно не видно», — махнул он лапкой. «Ну, классно же записалось. Пригодится?» «Лишним точно не будет», — улыбнулся я. Хотя вряд ли кто поверит, что видео снимал крыс. Выглядит так, словно я заранее поставил на асфальт свой телефон, чтобы он снимал происходящее, и только после этого нападавший стал мне угрожать. Ну и бред. «Кстати, по поводу ритуала», — решил перевести тему Клочок. «Я ошибся. Самый благоприятный день будет в ночь с 31 октября на 1 ноября, в ночь Хэллоуина». «А это что? Первый раз слышал подобное название». «Лемурия, хозяин, только на современный лад», — объяснил Крис. «Праздник мертвых». Клочок говорит о празднике в Древнем Риме, который всегда отмечался 9, 11 и 13 мая. Это был праздник мертвых. В эти дни души умерших, абсолютно всех без исключения, приходили к нам в мир. Некроманты устраивали огромный ритуал, во время которого налаживали связь каждой души с родственниками, и можно было пообщаться с давно погибшими. Ночами же наоборот. Было принято оберегаться от злых духов. Главы семейств зажигали глиняные фонари и обходили босиком свои дома в полночь, чтобы отогнать нечисть. А затем мыли руки в родниковой воде, клали в рот черные бобы и перебрасывали их через плечо. «Не знал, что в современном мире это празднуют», — подметил я. «Насколько уже успел узнать, и некромантов осталось очень мало, а их магия считается запрещенной». «Да, ритуалов никто уже не устраивает», — кивнул Клочок. «Это вообще считается неэтичным беспокоить умерших предков. Но сам праздник есть. Это больше уже просто как вечеринки с переодеваниями в костюмы и прочим». «Что ж, я могу понять, почему именно эта ночь лучше подходит для ритуала. Душа Клочка проще найдет путь до нового тела, обстановка будет подходящая». «Времени у нас тогда почти 3 недели», — заметил я. «Точно успеем подготовиться». «Не все так просто», — потупил он взгляд. «Так, что-то у него уже явно пошло не по плану». «Выкладывай», — вздохнул я. «Самый подходящий маг с нужной магией животных и высоким уровнем владения находится в Москве», — признался Крыс. «И нам надо к нему съездить, чтобы поговорить и узнать, сможет ли он провести ритуал». «Так, ну, радует, что Клочок нашел мага из Москвы, а не из Тобольской губернии. Правда, еще не факт, что этого мага одобрю я или что он согласится. Но у Крыса такие большие надежды на все это, так что попытаться стоит». «Значит, организуем поездку в Москву», — кивнул я. «На этих выходных не выйдет, у меня прием у барона Кантемирова. Поедем на следующих. Заодно посмотрю этот город. Больше года живу в современном мире и не видел еще ничего, кроме Санкт-Петербурга и его пригорода. А я уверен, посмотреть и в других городах есть на что». «Хозяин, ты лучший!» — пискнул Крыс. «Спасибо тебе!» Мы поужинали и отправились спать. Сил после такого длинного дня почти не осталось. Алла Борисовна снова встречалась с Кириллом в мотеле. Хоть ее муж последние дни и был чем-то безумно занят, вообще не обращал на нее внимания, обсуждать его предстоящее убийство дома она не решалась. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Филимонова. «Нашел?» «Это было непросто», — кивнул Кирилл. «Ну вот, держи». Он поставил на журнальный столик их номера небольшую склянку с ядом. «Цикутоксин, усиленный магическими свойствами», — прошептала Филимонова. «Смертельная доза всего 50 миллиграмм. Вызывает судороги, паралич дыхательной мускулатуры. Особенность его в том, что действует он через 10 минут, а не 10 часов, как этот же яд без усиления». «Со стороны это будет выглядеть как приступ?» — спросил Кирилл. «Похоже на инсульт», — кивнула она. «Боткин ничего не успеет понять. Благодаря магическому воздействию на этот яд его невозможно определить лекарской магией. Боткин увидит, что у моего муженька спазмированы дыхательные мышцы, но причину не определит». Она уже окончательно отбросила все сомнения по поводу предстоящего убийства мужа. Дело было не только в его деньгах или в Кирилле. Недавно Алла Борисовна выяснила, что у ее мужа есть любовница. Случайно прочитала их переписку в телефоне. Мало того, эта любовница какая-то простолюдинка. Он променял ее, шикарную, ухоженную женщину, на какую-то замухрышку Лидию. Имя-то еще какое простолюдинское. Алла Борисовна убрала с расчетов, что и сама встречается с простолюдином. Кирилл, по крайней мере, по внешним параметрам выигрывал у ее мужа. Простить ему измену она не смогла. Поэтому в правильности решения отравить его была уверена как никогда. «А на вскрытии яд обнаружат?» — уточнил Кирилл. «Да, любимый», — сладко улыбнулась Филимонова. «Более того, напуганная, заплаканная вдова выкрикнет, что видела, как Боткин что-то подлил в стакан ее мужу, а в его кармане найдется пузырек из-под яда». «А это уже моя задача», — догадался Кирилл, — «подбросить ему пустой пузырек». Подлить яд в стакан Филимонова Алла Борисовна решила сама. Все-таки только она сможет незаметно подкрасться к мужу. «Да, любимый». Она обвилась руками вокруг его шеи. «У нас все получится, верно?» «Конечно». Он улыбнулся той самой улыбкой, в которую она и влюбилась. До приема у барона Кантемирова оставалось меньше недели. Утро вторника началось с очень бодрого и веселого Зубова. «Птенцы, всем доброе утро, всех рад видеть!» — воскликнул он. «Настя, отлично выглядишь, Никита, и ты молодец! Какой день-то чудесный!» Ух уж эта неприкрытая радость нашего наставника в день после второго этапа конкурса. «Итоги уже озвучили?» — улыбнулся я. «Высший балл!» — ответил Зубов. «Снова высший балл! Остался только третий этап, и все. А я уверен, с третьим этапом мы справимся не хуже, чем с первыми двумя. Верно, Шуклин?» «А что я?» — испугался Павел. «Я ничего». «За ваше вчерашнее выступление главный врач распорядился выдать вам премию», — объявил Михаил Анатольевич. «Деньги получите в бухгалтерии». «Премию?» — переспросил Шуклин. «Мне?» Это, наверное, первая премия в его жизни. Выглядит он потрясенным. «Да, премию!» — усмехнулся Зубов. «Да вы и меня вчера потрясли. Я бы и сам вам премию выдал». «Премию!» Шуклин снова повторил это слово уже гораздо тише. Никак не мог поверить в такое счастье. Валеры на планерке не было. «А где Ковалев?» — поинтересовался Никита. «Этого птенца в интернатуре больше не будет», — оповестил наставник. «Выяснилось, что приняли его не совсем честным путем. В общем, его обучение в этой клинике закончено. Осталось у меня всего два птенца. Но и им учиться меньше месяца осталось». «И правда, уже через несколько недель обучение закончится, и меня официально примут в отделение терапии. В том, что в конкурсе победил именно я, сомнений никаких не было. Об этом говорил и сам Зубов, и главный врач». Быстро же прошло время в интернатуре. Насыщенно, но быстро. «Без Валеры будет явно спокойнее», — озвучил всеобщее мнение на этот счет Никита. «Даже мне с ним было тяжело». В ответ он получил понимающие взгляды всех присутствующих. Зубов раздал нам задание, и все разошлись по рабочим местам. Я, как обычно, задержался. «Нас просил зайти главный врач», — заявил Михаил Анатольевич. «Пойдемте», — кивнул я. Мы отправились в кабинет Николая Андреевича. За последние дни этот маршрут тоже уже успел стать привычным. «Вам тоже выписана премия», — по дороге добавил Зубов. «И благодарственное письмо от главврача». «Спасибо», — улыбнулся я, поскольку не ожидал такой благодарности. «Как раз пошлю эти деньги родителям, чтобы они как следует подготовились к предстоящему приему у Кантемирова. В этот раз выход в свет должен пройти куда лучше, чем бал-маскарад у Филимонова». Николай Андреевич уже ждал нас у себя. «Господа, первым делом хотел лично поздравить с получением максимального количества баллов на втором этапе», — произнес он. «Остался только один этап, третий, и конкурс будет завершен. Очень рассчитываю, что наша клиника и в этом году станет лучшей, несмотря на все трудности». «О да, трудностей Кобылин устроил нам немало». «Что там с Семеном Михайловичем?» — нетерпеливо спросил Зубов. «Проверка прошла?» «Еще как!» — усмехнулся главврач. «Кроме всего прочего, по анонимной наводке выяснилось, что у Кобылина в принципе нет лекарской магии. Провели проверку магического центра, оказалось, у него магия проклятий, а не лекарская. Он подделал множество документов для трудоустройства министерства». Я не мог допустить, чтобы человек с такой опасной магией продолжил работу в лекарской сфере. Но и заявить о его магии напрямую не мог, ведь я не смог бы ответить на вопрос, откуда вообще это знаю. Поэтому пришлось действовать анонимно. «Мастер проклятий?» — удивился Зубов. «Значит, Он, в принципе, подпитывался от всех скандалов, интриг, происходящих вокруг. «Именно», — кивнул главврач. «Так что теперь разбираться с ним будут долго. Ну, из министерства его, разумеется, уволили». «И по делам ему. За короткий период, который он успел поработать в клинике, слишком уж много бед он всем принес. Забавно, я в Империи здоровья и 3 месяцев не отработал, но уже на моей памяти сменилось 2 заместителя главного врача». «И у меня к вам просьбы личного характера», — кашлянув добавил Николай Андреевич. «Михаил Анатольевич, я хочу, чтобы вы участвовали в собеседованиях на место нового заместителя главного врача». У моего наставника чуть челюсть на пол не упала. «Я?» — переспросил он в точь, как Шуклин утром. «Вы серьезно?» «Абсолютно», — невозмутимо ответил главврач. «Терапевтическое отделение было особо пострадавшим от действий моего заместителя. И именно ваш интерн помог вывести его на чистую воду. Поэтому я хотел бы, чтобы вы помогли мне в этом деле». Разумеется, мне поручить такое задание главврач не мог. Сколько бы подвигов для клиники я не совершал, по факту я все еще интерн. Поэтому он решил попросить об этом одолжении Зубова. «Буду очень рад», — поспешил ответить Михаил Анатольевич. «Константин, а вам я бы хотел поручить организацию в нашей клинике просветительского учебного часа хотя бы раз в неделю», — озвучил свою идею Николай Андреевич. «Своеобразная школа, или назовите как-то по-другому. В общем, чтобы врачи собирались и читали доклады на интересные темы». Звучит как муторное поручение, но главврач явно делает его в качестве поощрения и желания показать, что он мне тоже доверяет. «Я займусь», — коротко согласился я. «Делиться знаниями я всегда любил. К тому же это еще один шанс просвещать массы врачей о лекарской магии, а это все так же остается одной из основных моих задач. Одно дело рассказывать о лекарской магии только Насте или только Чехову, и совсем другое — целой группе врачей». «Тогда на этом все», — подытожил главврач. «Можете идти». После посещения главного врача я занялся пациентами. Зубов уже окончательно перестал проверять мою работу, и я спокойно вел свои несколько палат. Причем за мной оказались закреплены именно палаты аристократов, в то время как Никита и Шуклин работали только на этаже для простолюдинов. Настю Зубов все еще гонял туда-сюда, но, думаю, когда интернатура у Шуклина закончится, закрепление по этажам станет более четким. В перерыве мне позвонил Чехов. «Костя, статья выйдет завтра», — оповестил он. «И сегодня у нас хотят взять интервью для газеты «Невский берег». «Летов?» — поинтересовался я. «Нет, какой-то другой репортер», — рассеренно ответил Чехов. «А что?» Летов уже опубликовал и статьи про меня и мои фотографии. Видимо, он занимался чисто новостями из светской жизни, а к Чехову отправится репортер, связанный с наукой. «Ничего», — отмахнулся я. «Во сколько интервью?» «Я еще не назначил время. Сначала позвонил тебе», — объяснил Антон. «Сегодня у меня встреча с центром экспериментально. Что ж, выделю на эту встречу 2 часа своего времени». «Давай на 9», — распорядился я. «Я подъеду в научный центр. Если буду задерживаться, начинайте без меня». «Интервью — это хорошо. Чем больше огласка будет у статьи, тем больше людей ее прочитают. И у Чехова это будет первое интервью, а автор метода — я, поэтому и решил не оставлять интервью чисто на него. Закончив работу, я отправился в центр экспериментально. О своем визите я пока что никому не говорил, но уже думал, что если разбираться с центром окончательно, то нужны будут показания Маргариты. Ее имя нигде не фигурирует. Я не упоминал, что именно она — первая излечившаяся от ВИЧ-инфекции пациентка, но других пострадавших от центра я не знал. Центр располагался в новом современном здании, занимал 1 из этажей. Я прошел ресепшн, заявив, что меня ждет директор, и добрался до его кабинета. Там меня уже ждали 2 мужчин. Так, тот, что сидит за столом в кресле, видимо, и есть директор центра, Игорь Николаевич. А второго я уже видел, Раскольников Эдуард Георгиевич, думаю, его помощник. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Зачем же вы сразу привет передаете с помощью оружия? Можно поговорить и так». «Константин Алексеевич, вы же сами несколько раз отказали моему помощнику в сделке». Игорь Николаевич решил даже не отрицать факт нападения. «А мне нужно было как-то повлиять на ваше решение?» «Странные у вас способы влиять на решение», — усмехнулся я. «В любом случае, ваши попытки меня запугать не сработают. Я не намерен с вами сотрудничать». Директор усмехнулся и поудобнее устроился в кресле. «Я думал, вы умнее», — заявил он. «Это была не попытка вас запугать. Это было первое предупреждение. Я сделал бизнес на лечении людей от ВИЧ-инфекции, и вы либо сотрудничаете со мной, либо же становитесь моим врагом. А с врагами у меня разговор короткий». «Есть маленький нюанс. Ваш метод не лечит людей, а ухудшает их состояние», — улыбнулся я. «И у меня есть доказательства этому». «Неужели?» — приподнял бровь Игорь Николаевич. «Мои клиенты — это всегда аристократы, которые разглашения подобной информации боятся больше, чем самого заболевания. И ни за что никогда не дадут показания для вас. Так что доказательств у вас никаких нет и быть не может». А он предусмотрел этот пункт. Аристократы и в самом деле не станут распространяться о наличии у них подобного заболевания. Это же сразу минус к репутации и статусу. «Во-первых, у меня есть доказательства, что на меня совершено нападение по вашей указке», — парировал я. «Видео, которое запечатлело все нападение. Оно у меня не с собой, но я могу пустить его в ход в любой момент. Во-вторых, моя статья выйдет уже завтра, так что вы уже ничего не успели сделать». «Эдуард, ты же сказал, что она выходит только в конце этой недели», — перевел взгляд директор на Раскольникова. А из его тона наконец-то исчезла эта стопроцентная уверенность. «По нашим данным, так и есть», — поспешил ответить он. «Значит, данные неправильные», — констатировал очевидное я. «Итак, я пришел на эту встречу только чтобы предложить вам самостоятельно прекратить вашу деятельность и перестать калечить людей. Иначе мне придется разобраться с вами по-другому». «Так это вы решили в ответ угрожать мне?» — фыркнул Игорь Николаевич. «Боюсь, вы даже не понимаете, насколько велика разница между нами». «Бойтесь, это полезное чувство», — кивнул я. «Разницу я понимаю. У меня есть совесть, чтобы не зарабатывать на горе людей, а у вас ее нет. Прямо в офисе директор побоится меня убивать, ведь по его логике ко встрече я готовился, значит, от меня можно ожидать чего угодно. Но видно, как же у него чешутся руки, чтобы меня заткнуть». «Я выношу вам последнее предупреждение», — выдохнул он. «Отменяйте свою статью и продавайте нам материалы. Мы предложили очень неплохую сумму, особенно для человека из нищего рода». «Род мой даже не трогайте», — отрезал я. «Тогда вот вам мой ответ. Придется мне закрыть весь ваш центр экспериментально». Я развернулся и пошел к выходу. «Центр — это людное место, поэтому здесь я не опасался контратаки. Больше разговаривать было не о чем. Я разберусь с этим центром, как и планировал изначально. И так неизвестно, сколько людей пострадало из-за их действий». «Вы пожалеете!» — выкрикнул мне в спину самую банальную фразу Игорь Николаевич. «Что ж, пока не разберусь с центром, надо везде быть аккуратнее. Вряд ли он организует второе нападение, но вполне может. Скорее всего, дальше они будут действовать более осмотрительно». Закончив с этим, я отправился в научный центр. По времени укладывался идеально. Хорошо, что я смог так точно предположить, сколько времени займет разговор с директором научного центра. В наш с Чеховым кабинет зашел в 8:30. И сначала даже не узнал своего друга. На Антоне, обычно ходившем в коричневых брюках и рубашке с закатанными рукавами, красовался клетчатый костюм и яркий галстук. «Ну, как я?» — поправив очки, спросил он. «Тут даже не знаю, как ответить». «Что это на тебе?» — сдержал я смех. «Я подумал, что раз первое интервью, надо выглядеть солидно». Он беспокойно поправил ядовито-оранжевый галстук. «Не нравится?» «На солидный прикид не тянет», — признался я. «Давай-ка лучше, как обычно, оставим рубашку и брюки. Не пытайся быть кем-то другим. Важно, что ты именно тот Чехов, как обычно». Он вздохнул и поспешил снять свой галстук и пиджак. Так хоть лучше. «Добрый вечер». Как раз в этот момент в кабинет постучали, и внутрь зашел неизвестный мужчина. «Меня зовут Станислав Юрьевич, я корреспондент газеты «Невский берег». «Добрый вечер», — кивнул я. Проходите, присаживайтесь. Я Будкин Константин Алексеевич, а это мой соавтор Чехов Антон Николаевич». «А меня зовут Квасов Владимир Александрович», заявил резко открывший дверь в кабинет Квасов. «Я пришел заявить, что эти двое мужчин — шарлатаны!»